Алекс Нагорный, Москаленко Юрий. Серия «Не в магии счастья». Книга первая. «Берсерк забытого клана». Часть первая. Пролог. Тяжелые капли ударили по асфальту, обозначив приближение стихии с ливнем и ветром. И без того темное небо ночи заволокли черные тучи и закрутились в вихре над домом с аркой, норовя сорвать покрытие из черепицы с низких построек для отдыха горожан, что протянулись вереницей баров и магазинчиков на бульваре нашего квартала. Буря разверзлась по центру, четко над аркой, ослепив праздно гуляющих жителей приблизившимися звездами. Волны разрезали черноту ломанными линиями. Грохот раскатов беснующейся стихии оглушил слышащих. Время замерло, и вдруг ринулось дальше с тем неистовством мчащейся лошади, что увидела змею под копытами. Вновь тучи сомкнулись, закружились в торнадо и резко рассыпались, с ревом отступив от почерневшего дома. Арку заволокло серое марево, редкий мусор поднялся и снова сел. Крики ужаса, боли и отчаяния пронеслись по кварталу леденящим кровь эхом и исчезли, затихнув бесследно. Мгла вскоре рассеялась, открыв вид на каббалистический круг в центре проходной арки дома. Мерцающий рунами, он притянул внимание самых любознательных и не побоявшихся приблизиться людей. Это было все, что осталось от идущего своей дорогой парня.